Глава 21. «У нас есть важная информация. Аня видела халву и еще кого-то в тайном тоннеле. Похоже, они связаны с похищением Слезы Солнца». Лицо Ольги Анваровны напряглось, глаза сузились. «Халва? Серьезно? Ты уверена, Анечка?» «Абсолютно, Оленька Анваровна», – ядовито ответила азиатка, но под конец шмыгнула носом, чем смазала все впечатление. «Я видела его своими глазами». Преподавательница задумчиво постучала пальцами по столу, затем встала. «Оставайтесь здесь все. Ни шагу из моего кабинета. Мне нужно сообщить об этом остальным». Она вышла, оставив нас в гнетущей тишине. Мы переглянулись, каждый погруженный в свои мысли. «Что вы об этом думаете?» – тихо спросил Гиви, перебирая четки. «Если халва предатель, значит, все еще серьезнее, чем мы предполагали», – проговорил Али, глядя в окно на низкое серое небо. Перун нахмурился, скрестив руки на груди. «Мы должны действовать на опережение, а не языками чесать». Я молча кивнул, соглашаясь с его правотой. Через несколько минут дверь вновь отворилась. В кабинет вошли Ольга Анваровна, Хёгни и Авесолом Валерьевич. Пронзительный взгляд последнего пробежал по нашим лицам, словно читая мысли, заставляя вспомнить, что кельт – самый мощный ментат на всем Северо-Востоке. «Ситуация чрезвычайная», – начал Хёгни, становясь в центр комнаты. «Вы правильно поступили, что сразу пришли к нам». Ольга Анваровна согласно кивнула, оставшись стоять у двери, словно боялась, что наша компашка разбежится, как тараканы, и нас придется ловить. «Однако, прежде чем мы продолжим, я должна попросить вас, голубчики, о соблюдении полной секретности. То, что вы сейчас услышите и узнаете, не должно выйти за пределы этой комнаты». Авесолом Валерьевич шагнул вперед, сложив руки перед собой. Его глаза стали в этот момент особенно колючими. «Я прошу вас дать клятву, что вы сохраните все в тайне», — сказал он тихим, но твердым голосом. «Ваши слова будут подкреплены моей способностью различать ложь и правду». Мы обменялись обалдевшими взглядами. Я ощущал, как напряжение нарастает, но отступать уже было некуда. То, что мы вчетвером сможем тягаться на равных хоть с кем-то одним из наших преподавателей, очень и очень сомнительно. «Клянемся! Клянемся!» — произнесли мы в разнобой. Ментат внимательно посмотрел на каждого из нас, задержав взгляд на мне чуть дольше. Я встретил его взгляд, ощущая, как он проникает вглубь сознания. Наконец он кивнул. «Они искренни», — подтвердил он спокойно. «По крайней мере, уверены в этом». «Хорошо», — сказал Хёгни. «Теперь к делу. Халва и его сообщник похитили Слезу Солнца. Мы подозреваем, что они связаны с килдингами». «Что? Килдинги здесь?» — потрясенно пробормотал Гиви. «В стенах замка?» «Похоже на то», – мрачно ответила Ольга Анваровна. «Это объясняет, как им удалось провернуть все, что произошло. Это больно может ударить по нашей репутации, которую мы выстраивали столетиями. Поэтому важна секретность». «Нам нужно действовать немедленно», – добавил Хёгни. «Вы четверо лучшие кандидаты для этого задания. Вы уже столкнулись с ними и знаете, чего ожидать. Орден преподавателей и остальные студенты останутся в стенах замка. В случае успеха мы спишем все ваши долги». Я почувствовал, как внутри поднимается волна адреналина. Задача опасная, но отказаться было невозможно. «Что от нас требуется?» – спросил Али. «Вы должны догнать и схватить халву и второго предателя живыми», – сказал Хёгни, выделив последнее слово металлической интонацией. «Нам нужно вернуть Слезу Солнца любой ценой». «Почему именно мы?» – недовольно пробурчал Перун. «Потому что вы уже доказали свою эффективность», – спокойно ответил Авесолом Валерьевич. «И потому что пока мы тут лясы точим, время на исходе. Вы пока не поймете, но артефакт должен быть возвращен любой ценой». Ольга Анваровна подошла ближе. «Мы обеспечим вас всем необходимым. Но помните, что эта ваша вылазка должна оставаться в тайне. Напоминаю, никто не должен знать об этом, голубчики. Даже между собой об этом не разговаривайте. И не думайте громко». Я взглянул на Аню. В ее глазах читалась решимость. «Я тоже пойду», – твердо заявила она. «Нет», – отрезал Хёгни. «Это слишком опасно». «Тогда…» – задохнулась Аня, сжимая кулачки. «Тогда я…» Преподаватели переглянулись. Авесолом Валерьевич слегка приподнял бровь. «Пусть идет, раз так хочет», – наконец сказал он. «В конце концов, она мощный клокстопер и может быть полезна». «Хорошо», – неохотно согласился Хёгни. «Но ответственность на вас, орк». «Понимаю», – кивнул я. «Как и всегда». «Тогда не будем терять времени», – подытожила Ольга Анваровна. «Удачи вам, голубчики». Сердце забилось такой силой, что казалось, будто его стук эхом отдается в ушах. «Помните, я буду знать, если что-то пойдет не так», произнес след Авесолом Валерьевич. Его слова повисли в воздухе, оставляя после себя странные ощущения. Мы развернулись, направляясь к выходу. Двигатели рявкнули, и тяжелый внедорожник сорвался с места, поднимая клубы пыли. Я сидел за рулем. Рядом со мной на пассажирском сиденье устроился Али с ручным пулеметом Калашникова в модном обвесе. В зеркале заднего вида мелькали серьезные лица массивных в снаряжении Гиви и Перуна. Тоненькая Анютка на их фоне терялась. Дорога уходила вдаль, петляя между холмами и полями. Гиви, получавший телеметрию на свой смартфон с разведывательного беспилотника Ордена, время от времени сообщал, что мы едем верно. Ветер бил в лобовое стекло, принося запахи прелой травы и приближающейся грозы. Ехали быстро. Дорог вокруг замка и стаба было не то чтобы много, но достаточно, чтобы перемещаться с комфортом не только по воде. Кстати, о воде. Я до последнего колебался. Не лучше ли пойти по ней? Но жители Приозерного в один голос утверждали, что никто лодок во время нападения не видел, и килдинги приехали на автомобилях. Кроме того, орденские были уверены, что халва уходит именно на этом внедорожнике. В чем я был не уверен. «Вот он!» – выкрикнул Али спустя минут 40, указывая вперед. На горизонте показался силуэт еще одного внедорожника. Он мчался по проселочной дороге, пытаясь оторваться от нас. «Не уйдет!» – процедил я сквозь зубы, вжимая педаль газа до упора. Мы и так мчали сильно за сотню по грунтовой дороге, а после этого моего маневра машина буквально прыгнула вперед, взревев двигателем. Расстояние между нами начало постепенно сокращаться. Вдруг с правой стороны поля вырвалось нечто огромное и темное. Я успел только заметить, как массивная фигура взметнулась в воздух, обрушиваясь на внедорожник халвы. «Демон из Стикса!» – воскликнул Али. «Это же Рубер!» Рубер – огромное чудовище, порождение улья. Его тело, покрытое многогранными пластинами биологического булата, блестело в лучах заходящего солнца. Он напрыгнул на машину халвы с такой силой, что металл смялся, как бумага. «Нужно взять халву живым!» – крикнул я, бросая педаль газа. «Осторожнее! Орк, квас психованный!» – предупредил Али, хватаясь за поручень. Я остановил машину в нескольких десятках метров от места атаки. Правда, перед этим нас несколько раз развернуло вокруг своей оси и каким-то чудом не кувыркнуло через крышу. Мы выбрались из машины, вооружившись тем, что было под рукой. У меня был автомат, переделанный из Айги под 410-й калибр, перекинутый через плечо. Али сжимал в руках свой РПК, Гиви и Перун держали обрезы охотничьих ружей. Робер, почуяв нашу близость, повернулся. Его глаза горели холодным разумом, а изо рта капала густая слюна. Он издал низкое урчание, от которого дрогнуло все внутри. «Разделимся!» – скомандовал Али. «Отвлечем его с разных сторон!» Я кивнул и начал обходить Рубера слева. Гиви и Перун направились вправо, держа оружие наготове. Анютка двинулась за мной. Али занял центральное направление. «Эй, зверюга!» – выкрикнул я, привлекая внимание Рубера. Зараженный повернулся на звук голоса. Его взгляд пронзил меня до костей. Он бросился вперед, размахивая мощными лапами с острыми когтями. Я открыл огонь. Пули звонко отскакивали от броневых пластин зараженного, лишь изредка пробивая незащищенные участки. Рубер, получив несколько ранений, замедлился, но не остановился. Сбоку раздался выстрел, затем еще один. Али целил в голову монстра, пытаясь попасть в споровый мешок. Рубер, обезумев от ярости, развернулся и бросился в сторону Али, посчитав его самым опасным противником. Гиви и Перун подошли ближе, стреляя по ногам чудовища. Перун использовал свой телекинетический удар, и сработало. Он попал в коленный сустав своим даром. Кость не выдержала, и развитый зараженный пошатнулся. «Сейчас!» – закричал Али. Я выхватил из-за пояса гранату и дернул чеку, собираясь метнуть ее в монстра. Но смазанная тень, промелькнувшая между нами, нарушила мои планы. На спине чудовища материализовалась Анютка и выстрелила под бронированный козырек с двух рук.